Человек ошеломленно посмотрел на него и отошел, бормоча что-то насчет грубых шуток и слабоумных шутников. Гроссвенд печально улыбнулся и вернулся к работе. Почти сразу он отметил, что люди потеряли к ней всякий интерес. Поведение одного оказало воздействие на остальных. Они были охвачены напряжением. Каждый по-своему люди реагировали на страх смерти. Ни один из них не мог оставаться равнодушным, ибо желание выжить было частью центральной нервной системы. Человек, высоко тренированный, подобно капитану Личу, мог внешне оставаться спокойным, но за невозмутимой маской все равно должно было биться скрытое напряжение. Люди же, подобные Эллиоту Гроссвенфу, должны были быть мрачны, но полны решимости, убежденные в необходимости действий и готовые принять свой жребий. «Внимание всему персоналу!» Вместе с остальными Гроссвенф подскочил при звуках голоса, несшегося из ближайшего коммуникатора. Прошло несколько томительных секунд, прежде чем он осознал, что голос принадлежит командиру корабля. Капитан Лич продолжал. «Все газометы находятся сейчас на этажах 7, 8 и 9. Вы будете рады узнать, что я с моими офицерами обсудил все возможные варианты опасности, и мы отдаем следующее распоряжение. Когда увидите чудовище, не озирайтесь, немедленно кидайтесь на пол. Всем орудийным командам прямо сейчас установить прицел на 0,1. Это дает вам защитное пространство в 1,5 фута. Такая мера не защитит вас от вторичной радиации, но, думаю, мы можем честно сказать, что если вы вовремя броситесь на пол, то доктор Эггард и его персонал, расположившиеся в аппаратной, спасут вашей жизни. В заключение...» Теперь голос капитана казался менее напряженным, ведь его главная миссия была выполнена. «Позвольте мне уверить всех рядовых членов команды в том, что никаких привилегий не существует. За исключением доктора и трех больных, каждый подвергается той же опасности, что и вы. Я и мои офицеры рассредоточились по различным группам. Директор Мортон находится на 7-м этаже. Мистер Гроссвенф, автор этого проекта, на 9-м и так далее. Желаю удачи, джентльмены!» Несколько мгновений все молчали, потом командир одного из орудий добродушно сказал. «Так, парни, мы закончили все приготовления. Если успеете шлепнуться на пол ничком, будете в безопасности». «Спасибо, друзья», — отозвался Гроссвенф. После этого напряжение мгновенно спало. Служащий из математико-биологического отдела попросил: «Подмажь его еще немного приятными словечками, Эл». «Я всегда любил военных», — сказал другой. Его хриплый голос был достаточно громким, чтобы его услышала вся команда орудия. «Вот только попридержать бы его лишнюю секунду». Гроссвенф едва все это слышал. «Появится цель», — думал он, — «и ни одна группа не узнает, когда придет момент опасности для другой. При мгновенном выстреле, изменении формы критической массы, при которой небольшой реактор развивает без взрыва колоссальную энергию, из дула вырвется трассирующий свет. На своем пути он распространит невидимую радиацию. Когда все будет кончено, выжившие известят по личному коммуникатору капитана Лича, чтобы командир проинструктировал другие группы». «Мистер Гроссвенф». При резком звуке голоса Гроссвенф инстинктивно нырнул на пол. Узнав голос капитана Лича, он сразу же вскочил. Другие тоже поднимались на ноги, один из них хмуро пробормотал: «Это нечестно, черт побери». Гроссвенф подошел к коммуникатору и, пристально глядя вдоль коридора, сказал: «Слушаю, капитан». «Спуститесь немедленно на 7-й этаж, центральный коридор. Встреча в 9:00». «Да, сэр». Гроссвенф отправился в путь с чувством страха. В голосе капитана прозвучала какая-то страшная нотка. Что-то было не так. Зрелище, которое он увидел, было кошмарным. Уже подходя к месту происшествия, он обнаружил, что одна из атомных пушек лежит на боку. Возле нее мертвые, обгоревшие до неузнаваемости, лежали останки трех или четырех военных, Орудийная команда, неподалеку от них без сознания, но все еще дергающийся и извивающийся, валялся четвертый. Все четверо явно были поражены зарядом вибратора. Поодаль, мертвые или без сознания, лежали человек 20, и среди них директор Мортон. Санитары в защитных костюмах подбирали трупы и раненых и относили их на тележку. Спасательные работы, вероятно, уже велись несколько минут, так что, возможно, некоторое количество людей уже было отправлено в аппаратную, где находился доктор Эггарт с помощниками. Гроссвенф остановился у барьера, установленного у поворота коридора. Там находился капитан Лич. Командир был бледен, но спокоен. Он ввел Гроссвенфа в курс событий. Снова появился Икстель. «Молодой техник», — капитан Лич не назвал его, — забыл в панике о том, что ради безопасности следует кинуться на пол. Когда дуло пушки неумолимо направилось на него, истеричный юнец выстрелил в команду из вибратора, оглушив их всех. Очевидно, они немного промедлили, обнаружив техника на линии огня. В следующее мгновение каждый член команды внес свою лепту в происшедшую катастрофу. Трое из них упали, инстинктивно ухватившись за пушку, и перевернули ее. Она откатилась от них, таща за собой четвертого. Беда заключалась в том, что он держал палец на активаторе и нажал его в какую-то долю секунды. При этом его товарищи оказались прямо на линии огня. Умерли они мгновенно, а пушка продолжала падать на пол, распыляя стену. Мортон и его группа попали в зону вторичной радиации. Сейчас рано говорить о том, насколько серьезно они пострадали, но в среднем им предстоит провести в постели не меньше года, а некоторые могут и умереть. «Мы действовали слишком медленно», — заключил капитан Лич. «Вероятно, это произошло через несколько секунд после того, как я передал свои распоряжения и за минуту до того, как, услышавший падение пушки, соизволил заглянуть за угол». Он тяжело вздохнул. «Даже в наихудшем варианте я не ожидал гибели целой группы». Гроссвенф промолчал. «Так вот почему капитан Лич хотел разоружить ученых. В кризисном состоянии человеку свойственно защищать свою жизнь. Подобно глупому животному, он слепо борется до конца и не может удержаться от применения оружия». Гроссвенф старался не думать о Мортоне, понимавшем, что ученые будут сопротивляться разоружению, и предложившем вариант, при котором использование атомной энергии станет для них приемлемым. «Зачем вы меня вызвали?» – жестко осведомился Эллиот. «Я считаю, что случившееся несчастье может повлиять на выполнение нашего плана. А вы как думаете?» «Эффект неожиданности пропал», – неохотно кивнул Гроссвенф. «Он приходил, вероятно, не подозревая, что его ждет, но теперь будет настороже». Гроссвенф представил себе картину того, как алое чудище высовывает голову из стены, осматривает коридор, а потом, мгновенно выпрыгивая позади пушки, хватает одного из команды. Единственная предосторожность могла заключаться в том, чтобы поставить второе орудие для прикрытия первого, но это было невыполнимо. На всем корабле имелось только 41 орудие. «Он забрал кого-то?» – спросил он после раздумий. «Нет», – буркнул капитан Лич. Гроссвенф снова умолк. Подобно всем остальным, он мог лишь догадываться о том, для чего нужны существу живые люди. Одна из этих догадок была основана на теории Кариты о том, что существо находится на крестьянской стадии и ощущает острую потребность в воспроизведении себе подобных. Такое предположение влекло за собой чудовищные последствия, при которых нужды существа могли подтолкнуть его на захват все большего количества людей. «Насколько я понимаю, он опять наверху», — предположил капитан Лич. «Моя идея заключается в том, что нам следует оставить пушки там, где они находятся, и закончить энергизацию трех этажей. С седьмым покончено, девятый почти готов, так что мы с успехом можем перейти на восьмой. Это даст нам три этажа подряд. Для того, чтобы сделать наш план более эффективным, следует подумать вот о чем. После Ван Гроссена существо поймало еще трех человек, и в каждом случае его видели в таких местах, которые мы называем направленными вниз. Я предлагаю, чтобы, энергизировав все три этажа, мы поднялись бы на девятый и там ждали его. Когда он схватит одного из нас, мы в нужный момент включаем рубильник и создаем в полах силовое поле. Это сделает мистер Пеннес. Существо ринется к восьмому этажу и обнаружит его энергизированным. Если чудовище попытается пройти сквозь него, то увидит, что и седьмой этаж тоже энергизирован. Если оно ринется наверх, то найдет девятый этаж в том же состоянии. В любом случае мы вынудим его войти в контакт с двумя энергизированными этажами. Командир помолчал, внимательно взглянул на Нексиалиста и сказал: «Я знаю, вы считаете, что контакт с одним лишь этажом его не убьет. Относительно двух вы не были так уверены». Он замолчал и вопросительно посмотрел на Гроссвенфа. Гроссвенф ответил ему после минутного раздумья: «Я принимаю ваше предложение. Конечно, мы можем только догадываться о том, как отреагирует существо. Может, оно будет приятно удивлено». Сам он не верил в успех этого плана, но имелся другой фактор в решающей все и развивающейся ситуации. Убеждение и надежда человека. Лишь действительное событие способно изменить сознание людей. Когда их убеждения скорректированы реальной действительностью, тогда и только тогда они будут эмоционально готовы к принятию действенных решений. Гроссвенфу казалось, что он медленно, но уверенно постигает искусство влияния на людей. Недостаточно владеть знаниями и информацией, недостаточно быть правым. Человек должен быть последовательным и уметь убеждать. Иногда такой процесс мог занять больше времени, чем это позволяет безопасность. Иногда он не может быть выполнен вообще, и тогда гибнут цивилизации, проигрываются битвы и разрушаются корабли, потому что человеку или группе людей, несущих идеи спасения, не удается пробиться сквозь давно и ритуально устоявшуюся убежденность остальных. Если только он сможет помочь, то здесь такого произойти не должно. «Мы можем оставить атомные нагреватели на месте, пока не закончим энергизацию этажей», — заговорил капитан Лич. «Затем нам придется их убрать. Энергизация повлечет за собой соответствующую реакцию даже без открытия носика. Они взорвутся». Таким образом, он деликатно исключил план Гроссвенфа из борьбы.